Юноша заглянул в лачугу, отыскал остатки хлеба и сыра, выглядевшие почти свежими и вполне съедобными, и жадно проглотил их, запив наколдованное гуаминти чистой водой. Сил после этого прибавилось, и он решил идти на станцию, чтобы купить билет на ранний поезд до Лондона, а там он пойдет в косой переулок, и, во всяком случае, здесь ему пока точно нечего было делать, а потом он вернется, и тогда Том Риддл горько раскается в том, что когда-то отверг собственного сына, дважды отверг, такое не прощается. «Ты вернешься», — раздался в мозгу тихий шепот, «я дождусь». Том чуть улыбнулся, аккуратно закрыл дверь лачуги и бодрым шагом зашагал по направлению к станции. При свете дня заблудиться было невозможно. Спустя 2 часа Том дремал в поезде, едущем в Лондон. У него впереди была кошмарная бомбардировка, во время которой приют Вула был стерт с лица земли, а сам Том едва не погиб под развалинами. Был глубинный, жуткий страх смерти, навсегда поселившийся в душе. Были странные разговоры с Дамблдором и неожиданные поступки, была работа в лавке Горбина и долгое путешествие на восток, было объединение друзей и знакомых в общество рыцарей Вальпурги, были грубые ошибки и удивительные победы. Но в этом будущем не было убийства Риддлов и Поттеров, точно не было. Когда Марк закончил говорить, то я выдохнул. «Но ведь это еще не все, не все, Гарри», — отозвался Марк, «но об этом я смогу рассказать тебе позже». «Сейчас уже поздно». Я взглянул в окно и схватился за голову. «Кошмар. Тетя и Дадли уже обыскались меня. Мне пора». «Конечно», — ответил Марк. «И вот передай это своей тете в качестве извинений». И протянул мне коробку с дорогими пирожными, которые мы так и не успели попробовать, увлеченные тем, что один рассказывал, а другой слушал. «Клянусь, что это просто пирожные», — сказал Марк. «Я не причиню вреда тебе и твоим близким, Гарри. Мы не враги. Более того, у нас общий враг, но об этом тоже нужно поговорить позже. Пока-пока все слишком зыбко». «Я услышал тебя, Марк», — кивнул я. «Мы еще поговорим об этом, под непреложный обед, само собой. Но помни одно, я тебе не враг, и не был им никогда. До встречи». «До встречи», — кивнул я и помчался домой. Я и не знал тогда, что наша следующая встреча состоится не так скоро, как нам обоим хотелось. Здесь и далее курсив, Парселтанк. Примечание к части. Следующая часть в воскресенье-понедельник. С прошедшим вас праздником, мои дорогие читательницы. Любви, добра и красоты вам. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2404-4382-0728-ВТБ. Глава 44. Письмо. Мне ожидаемо влетело и от Петунии, и от Дадли, и я даже оправдываться не стал, сам понимаю, виноват, но, в конце концов, Петуния оттаяла, а Дадли, нынешний Дадли, был не способен долго сердиться на меня, так что все нормализовалось довольно быстро. Вот о чем столько можно было разговаривать с этим Марком так долго, проворчал Дадли утром. У него интересная коллекция игр, ответил я. Я же сказал, мы увлеклись. В ответ кузен только скептически хмыкнул и пожал плечами. «Зря ты врешь, Гарри, я же тебя знаю. Ты очень ответственный. Никакие игры не заставили бы тебя задержаться до ночи. Только что-то по-настоящему серьезное, о чем ты не хочешь говорить. Я не обижаюсь, но...» Я вздохнул. Дадли был насквозь прав, и мне осталось только восхититься его внезапно прорезавшейся способностью к логическому анализу. Но рассказать о том, кем на самом деле является Марк, я не мог, но врать не стоило, тут Дадли был прав. «Понимаешь, Дадли, я просто не могу тебе рассказать, о чем мы говорили с Марком, и это не потому, что я не доверяю тебе или считаю глупцом, просто это опасно, очень опасно, поверь, связано с давними событиями, и с гибелью моих родителей тоже, я не хочу втягивать во все это ни тебя, ни тетю, прости, это так серьезно, это очень серьезно, Дадли, это из тех знаний, которые убивают». «Пойми и прости», — теперь уже вздохнул Дадли. «Ладно, но когда-нибудь ты расскажешь мне все, когда будет можно. Обещаешь?» «Обещаю», — с облегчением выдохнул я. «Хороший у меня все-таки кузен, понимающий». Мы спустились вниз, наскоро позавтракали и помчались в школу. «Ты теперь будешь дружить с Марком?» — спросил Дадли. «Общаться точно буду», — ответил я. «С ним все непросто». «Ладно», — вновь согласился Дадли. «Но ты так больше не пропадай, хорошо?» «Хорошо», — искренне ответил я, и наш разговор перешел на другое. Тема Марка была исчерпана. «Вот и хорошо. Мне действительно нужно узнать, как в общем-то неплохой парень Том Риддл превратился в пугало всей магической Британии. Надеюсь, что Марк сумеет все объяснить. И если в этом виновен один бородатый манипулятор, то такой союзник, как Марк, мне не помешает. Однако в школе меня ожидал облом. Марк на занятия не пришел, и я почувствовал беспокойство. Заболел, но вчера, когда мы расставались, он был вполне здоров. Что же случилось? Правда, мучиться неизвестностью мне пришлось недолго. Миссис Чизвик перед первым уроком объявила: «Сообщаю вам, что с сегодняшнего дня Марк Роджерс больше не будет учиться с нами». «А что случилось, миссис Чизвик?» – спросила Марта Сноу. «С ним что-то случилось?» «Увы», – поджала губы миссис Чизвик. «Его отец, мистер Роджерс, объяснил причину, и она довольно грустная. Он сказал, что у Марка вновь обострилось хроническое заболевание, которым он страдал еще в Албании, и что Марк на время отправится в специальный санаторий, где пройдет курс лечения, после которого вновь вернется в школу. Можете нарисовать ему открытки с пожеланиями выздоровления, мистер Роджерс будет периодически приезжать сюда и следить за домом. Я передам их ему, думаю, Марку это будет приятно». Дети немного пошушукались, соглашаясь с учительницей. Марк был симпатичен многим, особенно девочкам. Но миссис Чизвик грозно взглянула на класс, и шепотки прекратились, а урок пошел своим чередом. «Я же весь день провел как в тумане, стараясь понять, что же произошло, ибо вчера, как говорится, ничто не предвещало. Что случилось? Внезапная болезнь? Но Марк вовсе не казался больным. С другой стороны, а как Том Риддл, то есть Темный Лорд, вообще попал в тело мальчика, моего ровесника? И кто такой мистер Роджерс? Вопросы, вопросы и отсутствие ответов. Марк мне вчера и половины своей истории не рассказал. Кстати, Том Риддл из его рассказа вызывал у меня скорее симпатию и уважение. Вырасти в приюте и стать впоследствии предводителем чистокровных магов — это внушает, знаете ли. Да, я понимал, что Том переступил черту, начав создавать крестражи, возможно, это и привело к необратимым изменениям в психике. Но все равно, такая перемена кажется мне более чем странной. И даже если талантливый мальчик Том шагнул во тьму, его туда подтолкнули. Хорошо так подтолкнули, основательно. И руку к этому приложил будущий победитель Гриндевальда. Впрочем, пока эту историю придется отложить, как все было на самом деле, точно может поведать только сам Том. И еще эти игры с реальностью. Просто голова кругом идет. Вот таким примерно мыслям я предавался весь день. При этом еще и умудрялся заниматься и даже на вопросы отвечал на чистом автомате. Но спроси меня, а что мы проходили в этот день и о чем мне задавали вопросы, я не смог бы ответить и за миллион галлеонов. Наконец уроки закончились, и я заторопился домой. Дадлиже, которому нужно было на тренировку, тихо прошептал: «Не задерживайся нигде сегодня, это будет перебор». «Сам понимаю», — отозвался я и поплелся домой. На душе от чего-то было пусто, словно меня обманули. Показали что-то интересное, поманили, а потом издевательски помахали рукой. Сам не знаю, почему меня так подкосил внезапный отъезд Марка. Может быть, дело в том, что я поверил ему, а этот поступок подорвал мое доверие. Ноги сами понесли меня длинной дорогой, так что я прошел рядом с домом Марка. Да, он снова выглядел нежилым. И впрямь уехали. И тут неожиданно меня окликнули: «Гарри, Гарри, подожди». Я удивленно оглянулся и увидел миссис Тиммонс, одну из местных церковных активисток и большую поклонницу моего, как она выражалась, ангельского пения. Престарелая леди приветливо помахала мне рукой, явно предлагая подойти. Мысленно я вздохнул, но тут же изобразил максимально приветливое выражение лица и поздоровался: «Здравствуйте, миссис Тиммонс, что-нибудь передать тете Петунье?» «Здравствуй, Гарри», — приветливо отозвалась старушка. «Нет-нет, дело не в дорогой Петунье. Меня просто просили кое-что тебе передать». «Да», — удивился я. «И кто же?» «Этот милый мальчик, сын моего нового соседа, мистера Роджерса». Он был так огорчен их внезапным отъездом, но, увы, мистер Роджерс сказал, что его сын переболел в раннем детстве двусторонним воспалением легких, и с тех пор у него бывают внезапные ухудшения самочувствия. Так что они были вынуждены покинуть нас на неопределенный срок, но обещали вернуться. «А юный Марк Роджерс велел передать тебе это послание. Вы успели подружиться?» «Да, миссис Тиммонс, и я теперь тоже огорчен его внезапным отъездом», — почти не соврал я. «Почти, потому что я и в самом деле был расстроен. Соврал, соврал, потому что не мог назвать наши с Томом зарождающиеся отношения дружбой. Некая симпатия, может быть, но еще не дружба. «Погоди немного», — сказала миссис Тиммонс, — «это у меня в доме». И она бодро уковыляла в дом и вернулась, держа в руке довольно-таки объемистый коричневый конверт. «Держи, мальчик велел передать тебе это». И он был весьма расстроен, хоть и не подавал виду. Похоже, у него и впрямь проблемы со здоровьем. Я забрал конверт из рук миссис Тиммонс, поблагодарил ее от всей души, и помчался домой. На душе стало полегче. Но как мне не хотелось побыстрее начать читать, дела домашние никто не отменял, тем более что вчера я и так накосячил. Поэтому я быстренько прошелся по комнатам, наводя порядок. Да-да, магией. Палочка, в свое время утянутая у Флетчера, подчинилась мне безоговорочно, так что эту плюшку я использовал довольно часто. Что характерно, никаких сов от Мафалдых, Мелкерк и прочих сотрудников из отдела по надзору за несовершеннолетними. То ли потому, что палочка принадлежала взрослому волшебнику, то ли она вообще была левым творением какого-нибудь гения-самородка из лютного и чарами надзора не читалась. Я склонялся ко второму. Мысль о том, что представители тамошнего криминального сообщества законопослушно покупают себе палочки для всяких незаконных дел у насквозь проверенных Алливандера или Кидделла, мне казалось просто запредельной по глупости. В этом случае, учитывая возможности надзора, вся местная криминальная шелупонь уже обживала бы один суровый северный пансионат с видом на море и персоналом, косплеящим Назгулов. А раз такого не случалось, значит, палочки брались откуда-то еще, и были они местного производства, ибо импортная штука дорогая и доступная только сливкам общества. Так что есть в лютном гении самородок, которого местные отморозки берегут пуще глаза, непременно есть, к трелани не ходи. Во всяком случае, это обстоятельство играло мне на руку. Упражняясь с флетчеровой палочкой, я убивал двух зайцев, и некоторые заклятия до автоматизма отрабатывал, и львиную долю домашней работы переделывал, не особо напрягаясь. Итак, порядок в доме я навел, потом почистил овощи для салата и удалил кости из рыбы, чтобы запечь ее в духовке. Белье должен был постирать Дадли, а к тому времени, как он вернется с тренировки, остаточные эманации моего колдовства уже выветрятся, и со стиральной машинкой не случится ничего худого. Потом я сделал салат, заправил его оливковым маслом, запек рыбу в кляре и оставил ее в духовке, чтобы не остыло раньше времени, и наконец-то отправился наверх, для виду обложившись учебниками. К этому времени я уже весь извелся, так что пока вскрывал конверт, пальцы аж дрожали от волнения. Наконец конверт был вскрыт, и я с нетерпением вчитался в ровные, гладко написанные строки. «Дорогой Гарри, надеюсь, тебя не обидит это обращение, ибо за короткий срок я успел проникнуться к тебе дружескими чувствами. Ты очень разумный и даже взрослый для своего возраста, и мне приятно было общаться с тобой. Мерлин, как же утомляют меня эти десятилетки, но приходится терпеть, для дела нужно. Впрочем, пока это моя личная печаль, я о другом. Возможно, мой внезапный отъезд обидел тебя, особенно на фоне всего, что я тебе рассказал. Но, поверь, это была печальная необходимость, и я надеюсь вернуться и все объяснить окончательно. Но я понял, что не рассказал тебе самого важного. Не рассказал, как Том Риддл, темный лорд Волдеморт, ты ведь это знаешь, правда, превратился в мальчика Марка Роджерса. Попробую объяснить вкратце. Дело в том, что после возвращения в Лондон я пережил сильнейшую бомбардировку. Приют в Ула был разрушен, сторож погиб, я долгое время лежал под развалинами, не в силах освободиться. Слава Мерлину, меня спасли, но с тех пор страх смерти стал самым большим моим страхом. И я стал искать возможность стать бессмертным, ну, или хотя бы вернуться к жизни, если я вдруг умру. И я нашел эту возможность. К тому времени я получил доступ в запретную секцию, там я нашел эту злополучную книгу. Но тогда она мне показалась истинным спасением. Я прочел ее от корки до корки, можно сказать, наизусть выучил, и решил применить полученное знание на практике. Тогда это казалось простым, хоть и не слишком этичным и приятным действием. Ты, наверное, недоумеваешь. Объясню. Некий маг Герпи Злостный подробно расписал ритуал создания слепка души мага и помещения его в некий предмет, который этот маг выберет. А после смерти мага, имеющего такой предмет, можно будет воскресить с помощью особого ритуала. Предмет, в который вкладывается слепок души мага, называется крестраж. Меня заинтересовало это, и я обратился за разъяснениями к декану Слакхарну. Надо сказать, что всегда добродушный и благоволящий мне Слакхорн на сей раз жестко заявил, что я не должен интересоваться подобной мерзостью. «Вы не задумывались, Томас», — сказал он, — «что никто из волшебников, кроме Герпия Злостного, не пробовал создать крестраж, хотя сам процесс не так уж и сложен. Дело в том, что процесс создания крестража делает душу мага уязвимой, заставляет его постепенно терять все человеческие качества, пока он не станет живым воплощением зла. Так что вам не стоит больше увлекаться сим злокозненным трудом. Я запрещу библиотекарю давать вам эту книгу. Во всем остальном можете пользоваться запретной секцией, как и раньше. Я надеюсь на вашу разумность, Томас. Не разочаровывайте меня». «Да, сэр». «Я понял, сэр». На этом наш разговор и закончился. Разумеется, я продолжал отыгрывать роль идеального студента, чтобы успокоить старину Слагги. И сейчас я понимаю, что он был прав, насквозь прав. Что мне стоило тогда прислушаться к словам единственного человека, который всегда проявлял ко мне хоть какое-то участие. Увы, жившие во мне дух противоречия и жуткий страх смерти подталкивали меня совсем не туда. Не буду сейчас писать о дальнейших подробностях, я все-таки надеюсь рассказать о них тебе при личной встрече, но к тому моменту, когда я посетил дом твоих родителей, я создал не один, а несколько крестражей. И нет, я не убивал Лили и Джеймса Поттеров, но именно их смерть привела к тому, что я оказался в далекой Европе, а точнее, в Албании, в роли бестелесного духа, отчаянно страдающего от собственной глупости. Мне нужно было тело, и я обрел его спустя год после скитаний по самым диким местам Албании. Так у меня появился новый отец, а мать, с ней все сложно. Мать моего нового тела звали Эдвина Роджерс, и она была сквибом, ничего не знающим о своем происхождении, но магию и ее носителей ненавидела чисто интуитивно. К счастью, в Англии она почти не сталкивалась с магией и была вполне адекватна. А вот когда она вышла замуж за Майкла Рождерса, сотрудника секретной службы Ее Величества, отправленного с длительной миссией в Албанию в качестве начальника охраны посольства, все стало куда хуже. Албания – страна суеверная, и не на пустом месте эти суеверия возникли. Скажем так, албанские ведьмы, стриги, живут бок о бок с обычными людьми и спокойно обделывают свои дела. И часто эти дела не самые добрые, поэтому стриг боятся и стараются с ними дружить. Ведь и вознаградить за помощь стрига может по-царски, приманив удачу на всю жизнь. Что же касается Эдвины Роджерс, то она интуитивно чувствовала стриг, и ее душевное состояние стало ухудшаться, ведь сделать она с этим ничего не могла. К тому же, она довольно быстро забеременела, и странности в ее поведении окружающие связывали именно с этим. Сама же Эдвина чем дальше, тем больше понимала, что внутри нее растет не ребенок, а такая же тварь, что часто встречаются в этой дикой стране. Да-да, ребенок Эдвина и Майкла должен был стать сильным магом. Ребенок родился, и Эдвина тут же его возненавидела. Но доктора объяснили это послеродовой депрессией и посоветовали нанять няню, чтобы молодая мать пришла в себя. Майкл подумал и поступил по их совету. Няню-англичанку было слишком накладно выписывать с родины, поэтому он нанял образованную молодую албанку, оказавшуюся стригой. Впрочем, вреда от этого младенцу никакого не было. Девушка, когда Майкл принимал ее на работу, поклялась защищать дитя и не вредить ему, а для албанца, неважно, мужчина это или женщина, нет ничего важнее данного слова. А вот родная мать, она была в ужасе. На ее глазах одно чудовище нянчило другое. И Эдвина решилась на ужасный шаг. Она решила убить собственного сына. Но няня-албанка бдила и ни на минуту не оставляла младенца в одиночестве. Эдвине помог случай. Девушка была вынуждена отлучиться на одну ночь, чтобы принять участие в семейном обряде, и именно в этот момент Эдвина похитила сына и убежала с ним в лес. Она не хотела, чтобы ее случайно остановил почуявший неладный муж, но и непосредственно убивать малыша она не хотела, а может и не могла. Холодной осенней ночью она раздела ребенка и положила его на покрытую инеем землю, а такому малышу нужно совсем немного, чтобы замерзнуть насмерть. Так и произошло. Душа несчастного малыша отлетела, и его место занял я. Эдвина этого уже не увидела, детоубийца приняла яд, когда убедилась, что жизнь покидает тело младенца. Но я бы долго продержаться не смог, если бы не няня, понявшая, что с ее питомцем что-то неладно. Именно она вместе с Майком разыскала меня на той поляне. Именно няня выходила меня ценой своей силы и здоровья, ибо для албанки данное слово – это золотое слово. Именно она растила меня и умерла, отдав остатки своей силы, когда решила, что я готов быть самостоятельным. И да, она знала, что я волшебник, и кое-чему успела меня обучить. Надеюсь, что ее посмертие будет легким. А я к тому времени вспомнил многое, вспомнил и о крестражах, и понял, что мне нужно очистить предметы, в которые я вложил слепки своей души. Я понял, какую чудовищную ошибку я совершил и что потерял. Поэтому я решил вернуться в Англию и подтолкнул к этому решению Майка. Срок его задания подошел к концу, так мы оказались в Литл-Уингинге. И это было не случайно. Я все время помнил о ребенке, который стал сиротой и по моей вине и надеялся отыскать тебя. Я слишком хорошо знаю Дамблдора, он не тот маг, который с радостью позаботится о твоем счастливом детстве. И я смог разыскать тебя и убедиться, что с тобой все в порядке. Я рад, рад настолько, насколько вообще сейчас могу радоваться. Но сейчас нам с Майком просто необходимо отлучиться в Албанию, к родственникам моей няни. А когда мы вернемся, нужно будет сделать еще одно дело. Вернее, не одно. Вернусь, расскажу. Потерпи. Надеюсь, что в Хогвартс мы пойдем вместе. Очень надеющийся стать твоим другом Марк Роджерс, Р.С. Прости, но это письмо не должно попасть в чужие руки. Оно только для тебя, поэтому не удивляйся тому, что произойдет, когда ты его прочитаешь. Я в недоумении уставился на письмо в моей руке, но недоумевать мне пришлось недолго. Текст письма начал медленно выцветать, пока письмо не превратилось в чистый лист плотной бумаги. А потом этот чистый лист рассыпался тонким невесомым прахом. Я перевел взгляд на брошенный на стол конверт. С ним произошло то же самое. Да, может, Том Риддл и перестал быть темным лордом, но параноиком он стал почище канонного Грюма. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Мира, добра и здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 45. Визит с НИИПа и практическая рунология. Да, может, Том Риддл и перестал быть темным лордом, но параноиком он стал почище канонного Грюма. Впрочем, учитывая все, что с ним произошло, имел полное право. И что мы теперь имеем? В принципе, все нормально. Наверняка Марк отправился обратно в Албанию, проводит ритуал призыва крестражей. Нет, в каноне о такой возможности не говорилось, но в нескольких фанфиках мне такой сюжетный ход встречался. Допустим, что Марк в курсе, что такое возможно. Отсюда вопрос, а зачем он вообще сунулся в Англию? Призвал бы все крестражи спокойно из Албании, а потом уже вернулся бы. Наверняка тамошние ведьмы ему бы помогли, стриги не оставили бы без помощи воспитанника одной из них. Неужели Марк действительно хотел убедиться, что со мной все в порядке и помощь, если что? Стоп, а ведь он действительно мог приехать с этой целью, причем к нашей взаимной пользе. Возможно, Марк понял, что Гарри стал его последним крестражем, живым крестражем, если что, и что с помощью ритуала крестраж из живого носителя призвать невозможно. Логично, логично. Вот он и появился в Литл-Уингинге, и даже в школу пошел, и со мной постарался пообщаться и даже подружиться, чтобы проверить, есть ли крестраж в Гарри Поттере, и вытащить его, если что. А после того, как убедился, что крестража во мне не наблюдается, отправился со спокойной душой проводить свой ритуал. Мог ли он предположить, куда делся крестраж? Опять-таки, вполне. В Гарри угодила совсем уж ничтожная часть слепка души, и цельная душа сильного, хоть и юного волшебника, вполне могла эту часть поглотить и растворить без особого вреда для себя. А мое довольно взрослое для 11-летки поведение только убедило его в этом, сколько лет тому было на тот момент, когда его зашвырнуло в Албанию. Вот то-то и оно. И что мне делать при таком раскладе? Пожалуй, что только порадоваться. Том, то есть уже Марк, сильный волшебник, ненавидящий Дамблдора. И он играет на моей стороне и будет моим союзником в Хогвартсе. Плохо, что ли? К тому же вменяемый Том Риддл – это выполненное поручение смерти. А я уже настроился в будущем блукать по лесам и отыскивать крестражи. Какой молодец Том, то есть Марк, сам о себе позаботился. Так что да, при таком раскладе я на его стороне. И тогда у меня остается одна большая проблема – Дамблдор. И та тайная личность, что за ним стоит. Вот он от меня так просто не отвяжется, придется решать вопрос радикально. И вообще, как-то мало у меня данных о том, что все-таки произошло в ту роковую ночь на Хэллоуин, несмотря на уцелевших свидетелей. И Питер, и Ремус, и Северус толком ничего сказать не могут, да еще эти игры со временем. Можно, конечно, все списать на то, что Дамблдор крепко пошарил у них в мозгах еще в детстве, но вот пусть меня КамАЗ переедет, если тут нет чего-то еще. Стоп, я рассеянно погладил мистера Лапку, взобравшегося на кровать рядом со мной. Тут же из ниоткуда нарисовался мистер Хохолок за своей порцией ласки. Глядя на эту идиллию, с потолка соскользнул Санчо и пристроился мне на живот. Пришлось и его гладить, попутно раздумывая о сложностях жизни. Когда я вдоволь наласкал своих питомцев, мистер Хохолок заявил: «Маг приходил». Меня чуть было не подбросило из положения лежа. Какой еще маг? Слабая надежда на то, что это были решившие проверить, все ли у меня в порядке, Северус или Люциус, тут же рассеялась, как утренний туман. Мистер Хохолок показал мне высокого и довольно стройного мага в длинной мантии с накинутым на лицо капюшоном. А вот вместо лица было нечто неопределенное, странно переливающееся. Я припомнил канон. Кажется, так выглядели маги из отдела тайн. Как их там невыразимцы. Час от часу не легче. Этим-то что здесь надо? Он был под чарами, пояснил мистер Хохолок. Его никто не видел. Только мы с мамой. Еще лучше. Я и подзабыл, что князлы – это не только ценный мех. В старые времена их разводили еще и как сторожевых зверюшек. Князлы способны видеть сквозь чары, если опасность угрожает их хозяину. А о боевых качествах этих милых котиков я уже упоминал. Между прочим, обычай дарить ребенку котенка князла тоже не на пустом месте возник. Умный зверь может почуять неладное и защитить маленького хозяина или хозяйку, во всяком случае, до тех пор, пока не появятся разъяренные родители. «Что делал этот маг?» – спросил я князла подростка. «Ничего», – отозвался мистер Хохолок. «Он сначала долго смотрел на дом нашей старой хозяйки, а потом на твой, а потом просто исчез. Палочку доставал, какие-нибудь заклинания произносил», – уточнил я. «Нет», – твердо ответил мистер Хохолок. «Просто смотрел. Интересненько, а не связаться ли мне со Снейпом?» И я придвинул к себе блокнот с протеевыми чарами и начал писать. Ответ пришел быстро. Точнее, быстро пришел сам Снейп, выглядевший сейчас вполне по-магловски. Черный костюм в тонкую серебристую полоску, светлая льняная рубашка, серебристо-зеленый галстук и запонки с изумрудами. Длинные волосы были аккуратно расчесаны и забраны в хвост. Образ органично дополняла мягкая шляпа с неширокими полями и серебристо-зеленой, кто бы сомневался, лентой. В целом Северус Снейп выглядел, как немного эксцентричный богач, ибо костюм был от Бриани. В прошлой жизни мне довелось видеть костюмы этой марки, а вот носить – никогда. Такая красота мне была не по карману. Так вот, Снейп постучал в нашу дверь минут через пять после моего послания, я его впустил и восхищенно прокомментировал. Просто шикарно, в таком костюме, только жениться, правда, бутоньерки из флёр-д'оранже не хватает. Северус довольно нервно усмехнулся. Это все Люциус, он всегда так одевается, когда встречается с деловыми партнерами в магловском мире. Говорит, что это действует безотказно. Мистер Малфой знает, о чем говорит, согласился я. А у тебя тоже была деловая встреча, можно и так сказать, махнул рукой Северус. Я встречался со священником, сказал, что хочу выделить деньги на нужды церкви, вроде как меня просила об этом покойная тетушка. Ты встречался с преподобным Тилботом, обещал деньги на ремонт церкви, удивился я. А что, невозмутимо поправил манжету Снейп, доброе дело, можно сказать, богоугодное. Я смерил с ней по ехидным взглядам, и вот что эта сладкая парочка, я имею в виду с ней по Малфоя, задумала. Потому как тут без Малфоя точно не обошлось, прямо к Трелани не ходи, Северус, ехидно сказал я, какое еще богоугодное дело, ты ж ни в какого бога не веришь, кроме тонкой науки зельеварения. Короче, какого лысого Мерлина вам с лордом Малфоем понадобился преподобный Тилбот, вы его во что втянуть хотите, не смейте трогать священника, он хороший человек. Тут я вспомнил, как этот хороший человек попытался подвергнуть меня экзорцизму, кашлянул и закончил. Хоть и не без странностей, Северус склонил голову к правому плечу и с не меньшим ехидством ответил. «Ты, Гарри, не возмущайся, мы с Люциусом ничего плохого не хотим. Наоборот, я тут же возжаждал подробностей, но Снейп меня обломал. Извини, Гарри, ничего сказать не могу. По крайней мере, пока. А может, у нас ничего и не получится. Зачем зря человеку душу бередить, если он думал, что я тут же успокоюсь и позабуду об их с Люциусом странном интересе к местному викарию, то глубоко ошибался. Но я уже неплохо знал Северуса. Уж если он так говорит, выспрашивать бесполезно. Добровольно он не скажет, а пытки запрещены Женевскими конвенциями. К тому же с ней псам кого хочешь, и Женевские конвенции ему не помеха. Вот подрасту, там видно будет. Ой, что-то меня не туда несет. Так что пришлось на время изобразить примерного мальчика и заговорить о другой проблеме. О странном маге, которого видел мистер Хохолок. Выслушав меня, Снейп нахмурился. Действительно, похоже на невыразимца. И я знал одного среди сторонников темного лорда. Некий Августус Руквуд. И где он сейчас? Спросил я. В Азкабане, ответил Северус. Так что это точно не он. Азкабан не то место, откуда можно периодически делать визиты на Тисовую улицу. И, честно говоря, я даже не могу предположить, что нужно от тебя отделу тайн. А если это не невыразимец? Тихо спросил я. И не бывший сторонник темного лорда, Северус некоторое время помолчал, а затем вздохнул. Если ты имеешь в виду Дамблдора, то и это возможно. Он ведь рассматривал дом миссис Фиг. А что, если Дамблдор все-таки заподозрил подмену? Не знаю, пожал плечами я. Юдит за это время уже трижды общалась с ним по камину, говорила, что все в порядке. Да и ты ведь позаботился о том, чтобы она отлично знала все о настоящей миссис Фиг. А тот другой, спросил Снейп, тот, кого миссис Фиг принимала за своего родственника, он не выходил с ней на связь? Нет, покачал я головой, но лично я не исключаю, что это мог быть он. И если он раскусил, что Юдит не миссис Фиг, то это совсем нехорошо. Юдит может быть в опасности. Снейп только фыркнул в ответ. Это этот маг может быть в опасности, поверь. Юдит не только оборотень, она маг-метаморф. К тому же, она обученный телохранитель. Поверь, она способна неприятно удивить кого угодно. Все так, Северус. Но есть вещь, которая для нее опасна. Серебро. Сам ведь знаешь, на ней не написано, что она оборотень, отрезал Снейп. Фенрир учит своих волчат на славу. Маглы не отличат ее от маглы. Маги от ведьмы. Поверь, если ты попросишь ее быть осторожнее, только обидишь. Ну ладно, неохотно согласился я. Пусть так, но я все равно поговорю с Юдит. Предупрежу. А вот это стоит сделать, согласился Снейп. В нашей жизни всегда есть место неожиданностям. Ах, какие справедливые слова. Под каждым готов подписаться. И, применительно к этой реальности, хорошо, если эти неожиданности не летальные. Так-то вот. Ну, если у тебя все, сказал Снейп, и уже готов был исчезнуть, но тут я вспомнил кое-что еще. То, что готово было у меня сорваться с языка всякий раз, когда я встречался со Снейпом и Малфоем, но почему-то не срывалось. То, о чем я частенько думал, но почему-то быстро забывал. И теперь мне было странно. Почему, Северус, сказал я, а как дела у Сириуса Блэка? Лорд Малфой как-то упоминал о том, что будет хлопотать об его освобождении или, по крайней мере, о пересмотре дела. А потом вы мне об этом ничего не говорили. Снейп, готовый уже взмахнуть палочкой и отпарировать прямо из дома, неожиданно замер, а глаза его стали какими-то странными, прозрачно-стеклянными, словно полупрозрачный обсидиан. «Сириус Блэк», — пробормотал он, — «точно. Странно, Гарри, но мы тоже словно забыли о Сириусе Блэке. То есть леди Нарцисса пользовалась правом отправлять ему передачи, как кузену Люциуса и остальных пожирателей не забывал, заявляя при этом о благотворительности, но почему-то никто из нас не предпринимал никаких действий по его реальному освобождению. Мы словно забывали об этом. Мордрит, возможно, на несчастного наложили некое заклятие. Капец просто. Вырвалось у меня. Так Сириус сейчас без всякой помощи в Азкабане парится? Крестный мой, между прочим, разве не так? Так, произнес Снейп с растерянностью в голосе. Он даже оправдываться не пытался, так был шокирован тем фактом, что подвергся некоему заклятию, изменяющему сознание. Но как такое возможно? Я же подмастерье легилименции. Значит, и на тебя нашелся свой мастер, безжалостно припечатал я. Это может быть Дамблдор? Дамблдор, потряс головой Снейп. Нет, он, конечно, неплохой легилимент, но и до уровня подмастерья с трудом дотягивал. Сейчас я вполне могу противостоять Дамблдору, и если мы вздумаем тягаться, неизвестно, кто победит. Точнее, скорее всего, это будет не Дамблдор. И во всей магической Британии столь сильного легилимента просто нет. Час от часу не легче. Вырвалось у меня. То есть легилимента нет, но он есть. Кстати, а Дамблдор не мог просто снова побаловаться со временем и наложить это заклятие на Сириуса, просто переместившись во времени назад? Снейп угрюмо пожал плечами. Увы, маховики времени есть вещь толком не изученная. Сейчас они официально запрещены, за их хранение, а тем более, за исследования в этой области можно и пожизненное получить. Единственное место, где официально хранятся изъятые маховики, это отдел тайн, что снова возвращает нас к началу, пробормотал я. И вообще, у меня странное ощущение, словно мы уже не в первый раз это обсуждаем, но, а сколько лет Дамблдору? Больше 100, неуверенно ответил Снейп, но я точно не знаю, а это нормально для волшебника, выглядеть глубоким стариком в этом возрасте. Снейп вздрогнул, словно что-то вспоминая, и уставился на меня. Совершенно ненормально. Для мага 100 лет, не старость, а зрелость, активная зрелость, расцвет сил. Столетние маги весьма часто выглядят, как 40-летние маглы. Я видел прежнего директора Хогвартса, Диппита. Ему было более 200 лет, но он выглядел в этом возрасте куда моложе Дамблдора. Ни седины, ни глубоких морщин. А теперь давай подумаем. Использование сильного маховика времени могло дать такой эффект? Вполне, согласился Снейп, чуть помолчав. Если он по несколько раз проживал одни и те же события, корректируя их к своей выгоде, то его реальный возраст может быть гораздо больше, чем календарный. Скажем, не 100 лет, а около 200. Плюс откаты. Откаты, никому не дано безнаказанно перекраивать ткань времени в свою пользу, мрачно сказал Снейп. Это нарушение законов магии. Тот, кто решается на подобное, безумец, ибо наказание неизбежно. А магия что, одушевленная, живая? Спросил я. Ты говоришь крамольные вещи, неожиданно улыбнулся Северус. Многие чистокровные сильно обиделись бы на подобный вопрос, но я тебе отвечу. За многие и многие века мы так и не нашли ответа на этот вопрос, хотя многие чистокровные роды одушевляют магию. Но возьмем такое явление, как электричество, наставительно сказал Снейп тоном школьного учителя. Ему не обязательно быть живым и одушевленным для того, чтобы наказать тебя в случае небрежного с ним обращения. Ты ведь не станешь совать пальцы в розетку, Гарри, и не схватишься голыми руками за оголенный провод, не так ли? Тебя так научили взрослые и научили совершенно правильно. Так и с магией. Проделывать некоторые, безусловно запрещенные вещи, это все равно, как совать пальцы в розетку. Рано или поздно это закончится смертью, без вариантов. И одушевленность или неодушевленность магии тут ни при чем. Просто выполняй правила, а когда вырастешь, решишь сам. Мне кажется, этот вопрос любой из магов решает для себя сам. Как-то так, интересно, кивнул я. Только вот как быть с Сириусом? Поговорить-то о нем мы поговорили, вспомнили, а что дальше? Опять забудем о помощи, а Азкабан вообще-то не курорт. Сказав это, я мимолетно подумал, а в каноне ничего такого не было. Сириуса заключили в Азкабан и о нем, простите за каламбур, ни одна собака долгие годы не вспоминала, кроме Вальпурги, возможно, но вряд ли есть заклятия, которые могут заставить мать позабыть свое дитя, даже такое непутевое, как Сириус. Как говорил когда-то мудрый русский народ, в семье не без урода, но урода жальче всех. Не думаю, что с деньгами Блэков нельзя было добиться пересмотра дела, но ведь не получилось же, а Блэки активно вспоминают только после его побега, возможно, тогда в каноне заклятие было снято. Впрочем, что теперь гадать, я-то в лютом не каноне. Сам знаю, проворчал Северус. Нехорошо как-то получается. Но тут есть одна неприятная подробность. Снять такое заклятие может только тот, кто его наложил. А прижать Дамблдора мы не можем. Пока. К тому же, наши построения могут быть ошибочными, и это может быть вовсе не Дамблдор, задумчиво сказал я. И это возможно, согласился Северус и задумался. Некоторое время он молчал, а потом сказал: «Я кое-что вспомнил. Заклятие, наложенное на Сириуса, я отменить не могу, но могу прервать его, воздействуя на собственную память. Это не слишком приятная процедура, не затратная магически, но неприятная. И ты должен мне помочь, потому что, расставшись с тобой, я могу забыть о своих намерениях, касающихся Сириуса Блэка». «Хорошо», кивнул я. «Я помогу. Что нужно делать?» «Ты от вида крови в обморок не падаешь?» – деловито спросил Снейп. «Нет», – твердо ответил я. «Хорошо. Для того, чтобы не забыть вновь о помощи Блэку, мне нужно произнести заклятие и вырезать у себя на теле руну Маннос. Это скандинавская руна, одно из ее значений – память. Понятно, меня начало слегка потряхивать. А мне что делать, когда я начну процесс?» «Ты должен громко назвать полное имя, Сириус Орион Блэк, и повторить его, когда я процесс закончу. Все, не бойся, это недолго». «Понятно», — вздохнул я. «А где вырезать будешь? Уж не на предплечье точно», — огрызнулся Снейп. «Если Дамблдор случайно увидит, точно поймет, что это неспроста, так что придется малость оскорбить твою юношескую нравственность». С этими словами он уселся поудобнее, расстегнул брюки и приспустил их, обнажив бедро. После этого Снейп прошипел: «Говори», — я отчетливо произнес, — «Сириус Орион Блэк». Снейп начал водить палочкой, и я с ужасом увидел, как на бедре возникают тонкие порезы, складывающиеся в руну, отдаленно напоминающую искореженную букву «М» или два треугольных топора, приставленных остриями друг к другу. Судя по лицу Сивируса, это реально было больно, но он не издал ни одного звука, только головой кивнул, когда наносил последний штрих. И я снова произнес: «Сириус Орион Блэк». Снейп сделал последнее движение палочкой, и ярко-красные порезы потемнели, а кровь моментально перестала течь. Ох, с облегчением вытер пот со лба Снейп, но привести в порядок себя он не успел. Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату влетел Дадли. «Маннос, Маннос». Значение руны трактуется как «человек», «человеческий», и она отвечает прежде всего за сферу межличностных отношений и внутреннее «я». Маннос может стать символом памяти, имеется в виду историческая, родовая память, личного достоинства, зрелости личности. Также она указывает на прочные межличностные связи, дружбу, взаимопомощь, сочувствие. Не следует только считать, что эти значения в обязательном порядке позитивны, между близкими людьми бывает всякое. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Стойкости нам всем, мои дорогие. Глава 46. Бомж и пес. Ох, с облегчением вытер пот со лба Снейп, но привести в порядок себя он не успел. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Дадли. Если честно, то я замер от ужаса. Ситуация-то, мягко говоря, нестандартная, и подумать можно всякое разное. Как бы Дадли психологическую травму от этакого не получил. Но Дадли словно внимания не обратил на сидящего Снейпа, подлетел ко мне, хлопнул по плечу и радостно крикнул: «Гарри, меня на отборочные записали, представляешь? Тренер говорит, что в моем возрасте мало кто достигает таких успехов. Я поеду на отборочные, на юношеский чемпионат Британии. Представляешь? Уф! А я уж думал, случилось что». И я совершенно искренне и радостно произнес: «Поздравляю, Дадли, это просто здорово, но можно тебя кое о чем попросить?» «Конечно», — радостно заявил Дадли, любивший сейчас весь мир. «Ты в следующий раз стучись, ладно, а то вдруг я не один, может быть конфуз». «Да», — озадаченно поскреб Дадли ладонью в затылке, а потом заявил: «Брось, ты еще маленький, чтобы водить к себе девчонок». «Каких девчонок?» — прошипел я, понимая, что любимый кузен меня бессовестно троллит. «Или не девчонок», — рассеянно заявил Дадли. «Мой кузен имеет право на любые бзики. Вот же зараза». И я стал оглядывать комнату на предмет того, чем можно бы было запустить в дорогого кузена без особого ущерба для его здоровья и семейного бюджета. Дадли правильно понял мои взгляды и демонически захохотал, но тут с подъездной дорожки послышался шум машины Петунии, и этот паразит со словами: «Пойду, маму обрадую», быстренько смылся. Я перевел взгляд на уже успевшего привести себя в порядок и бессовестно ржущего Снейпа и светски поинтересовался: «Это как это?» Снейп ехидно улыбнулся, поднял указательный палец и наставительно произнес: «Это магия, Гарри. Ну да, ну да, странно было бы, если взрослый опытный маг не умел бы при необходимости становиться, какое бы слово тут подобрать, избирательно невидимым». А Снейп, став серьезным, добавил: «Всегда лучше быть начеку, Гарри. В противном случае мне пришлось бы править воспоминания Дадли, а это не лучший выход. Заклинания, подобные Обливейту, строго-настрого запрещено применять в отношении детей. И не просто так, это плохо сказывается на их психике и памяти. К тому же дети, это дети, им память полностью не сотрешь, и стертые воспоминания будут прорываться в виде ночных кошмаров, навязчивых идей или нервных расстройств. Сам понимаешь, вредить Дадли я не хочу». «Конечно, понимаю», — с чувством сказал я. «Дадли сейчас нормальный парень, не надо ему никаких нервных расстройств и прочих ужасов». «Ну вот», — улыбнулся Снейп, — «я рад, что мы поняли друг друга, и теперь я уж точно не забуду о Сириусе Блэке». На этой высокой ноте мы и расстались. Сивирус просто аппарировал прямо из моей комнаты, а я спустился вниз, чтобы обсудить с Петунией и Дадли его блестящие спортивные перспективы. Следующие 3 недели прошли вполне спокойно, но я расслабляться не собирался. Если я что-то и усвоил накрепко за время пребывания в этом мире, так это то, что расслабляться не стоит, жизнь немедленно подкинет какую-нибудь подлянку. Конечно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, но, я порой с ужасом думал, что я еще и до первого курса дожить не успел, а уже по уши в интригах, тайнах и непонятках, а что начнется в Хогвартсе. С другой стороны, я начал ощущать, что мне нравится такая жизнь. Странно, в прошлой жизни меня не привлекали ни авантюры, ни лишний адреналин. Я просто хотел семью, детей, хорошую и достойно оплачиваемую любимую профессию, собственный дом с садом и кота с собакой. Собак я любил с детства, а что уж говорить про котов. Как говорится, без кота и жизнь не та. Между прочим, мечта моя не особо изменилась. Семья и дети, дом и сад, любимая работа, кот и собака до сих пор оставались в планах. Но смерть меняет людей, а может, было что-то этакое в Гарри, некий врожденный авантюризм, который передался мне. А может, это детское тело так влияло на меня, кому в детстве не хотелось приключаться. Хорошо, хоть эта жажда приключений проявлялась у меня не в форме их поиска на свои вторые 90, но эти самые приключения пока с успехом находили меня сами. Впрочем, это были действительно хорошие 3 недели. В классе установилась спокойно дружелюбная атмосфера, учился и зарабатывал хорошие оценки я без особого труда, да и странно было бы не справляться с программой начальной школы с моими-то знаниями. Мы ходили на дополнительные занятия по искусству, ездили на экскурсию в Британский музей, а вредная миссис Чизвик наконец-то сменила гнев на милость по отношению ко мне. Может, дело было в том, что ее волосы наконец-то отросли до приемлемой длины, то есть несколько длиннее стрижки после тифа, и она наконец-то отказалась от парика, сразу став моложе и симпатичнее. Дадли хорошо себя показал на отборочных соревнованиях, заняв 3-е место в своей возрастной группе. Он, конечно, вздыхал, что не первое, но его тренер заявил, что для первых соревнований такого уровня результат просто отличный, и что надо продолжать тренировки. Дадли, который раньше тренера уважал, а теперь его слова стал почитать, как святое Евангелие, продолжил тренировки и прописанную тренером диету соблюдал неукоснительно. И уже было заметно, что таким пухлым поросенком, как в каноне, ему не бывать никогда, и что вырастет он высоким, крепким и мускулистым парнем. Увы, мне уже сейчас было видно, что габариты Дадли мне в будущем не грозят, даже с учетом хорошего питания и регулярно принимаемых зелий. Просто порода такая. Джеймс Поттер тоже не был слишком высоким и мускулистым, зато он был стройным, гибким и очень ловким, и отменно летал. Откуда я знал, каким был Джеймс? Так Северус показал одно из своих нейтральных воспоминаний, ужин в Хогвартсе. Большой зал, горящие свечи, парящие в воздухе, длинный стол Гриффиндора. И симпатичный очкастый паренек лет 16 с умным и ехидным взглядом, что-то весело рассказывающий рыжеволосой ровеснице. Странно, но Лили Поттер не была красивой в общепринятом смысле. Яркой, да, привлекающей внимание, да. Но классической красавицей ее назвать было сложно. Узкое треугольное личико с чуть высоковатыми скулами и чуть великоватым ртом, огненно-рыжие волосы, заплетенные в аккуратную косу, уложенную вокруг головы, стройная фигурка и хорошая осанка. Вроде бы ничего особенного, кроме ярких волос. Та же Петунья обладала более правильными чертами лица и благородным классическим овалом Онова. Совершенно не похожие сестры. Но будь я в ситуации выбора между 2 сестрами, то выбрал бы Лили, даже не задумываясь. Столько в ней было жизни и огня, так ярко блестели зеленые глаза в темно-рыжих ресницах и такая внутренняя сила чувствовалась. И я понял Джеймса Поттера, который влюбился в Лили с первой встречи в сопливом щенячьем возрасте. Сразу и безоговорочно. И Снипа, который до сих пор тосковал по утерянной подруге, тоже понял. Даже того, канонного Снипа, который с превеликой радостью мстил непонятно за что сыну Лили. Потому что каждый раз видеть глаза той, что потеряла из-за череды собственных ошибок, это пытка, хуже которой придумать нельзя. Да уж, канонному Снейпу досталось по полной, жаль его, несмотря на то, что он был изрядной сволочью. А что, понять я его, понял, но простить такое отношение к ребенку, ну, извините. Хорошо, что здешний Снейп не такой. Так вот, Джеймс что-то рассказывал Лили. Сидевшие рядом с ним Люпин и Петтигрю переговаривались о своем, а с другой стороны рядом с Лили сидел кудрявый синеглазый парень, чьи роскошные черные волосы были убраны в хвост чем-то вроде заколки. Бьюсь об заклад, что заколка была волшебная, обычная эту копну просто не удержала бы. Сириус Блэк, Конечно, кто же еще? Сириус кивал словам Джеймса, время от времени вставляя в разговор свои реплики. Его слова заставляли всех троих заливаться смехом, но после строгого взгляда МакГонагалл троица успокоилась и, приняв самый чинный и благопристойный вид, наконец-то начала отдавать должное еде. Потом откуда-то со стороны звучала реплика. «Сев, мой братец снова что-то задумал», и воспоминание прерывалось. Подозреваю, что дальше шли совместные планы Северуса и Регулуса Блэка на тему, как подстроить пакость ближнему своему и ничего за это не схлопотать, но мне это было неважно. Я был искренне благодарен Снейпу за то, что он подарил мне этот кусочек собственных воспоминаний. Так вот, как я уже упомянул, 3 недели прошли вполне спокойно, и я даже начал питать слабую надежду, что доживу до окончания начальной школы без излишних треволнений. Впрочем, расслабляться я не спешил, и, как показали последующие события, правильно делал, поскольку постепенно начались странности. Первой странностью стало поведение преподобного Тылбота. Приходя на репетиции хора, я заметил, что викарий стал более рассеянным и задумчивым, таким, словно напряженно прислушивался к чему-то, ну не знаю, потустороннему, что ли, то есть, как будто он пытался понять что-то слышимое только ему одному. Правда, эти моменты быстро проходили, он брал себя в руки и становился прежним, но подобное повторялось раз за разом, и это настораживало. А потом я стал свидетелем совсем уж странного происшествия. Дело было погожим весенним днем. Мы с Дадли возвращались из школы и по дороге как раз повстречали викария и миссис Тылбот. Они шли по каким-то своим делам, тихонько переговаривались друг с другом и выглядели вполне довольными собой, погодой и окружающей обстановкой. И тут появился этот бомж. Вообще-то подобные личности в Литл-Уингинг забредали редко, все-таки это был очень приличный пригород. Так-то в Англии было довольно приличное количество бродяг и бездомных, но они концентрировались в совершенно других местах. Скажем, могли просить милостыню у станции метро, продавать журналы или играть на музыкальных инструментах, как это делал автор книги про кота Боба Джеймс Боуэн. Но Литл-Уингинг определенно лежал вне сферы их интересов. Но не в этот раз. Навстречу викарию и его жене, обгоняя нас с Дадли, довольно-таки бодро ковылял, толкая перед собой тележку с наваленным на нее скарбом, классический обитатель улицы. Мужчина неопределенного возраста с длинными полуседыми патлами, падающими на лицо, в длинном пальто, которое он явно позаимствовал в ближайшем мусорном баке, и дамской шляпе с кокетливой розовой ленточкой. Причем одежда бомжа была покрыта каким-то подозрительными пятнами и неописуемо засалена, а когда он нас обгонял, то я уловил запах давно немытого тела и крепчайшего перегара. Красота неописуемая. А еще рядом с бомжом, привязанный к ручке тележки, ковылял огромный черный пес, чью породу затруднилась бы определить даже ярая собачница Марджери Дурсль. Похоже, в предках этой жутковатой твари были алабай, ньюфаундленд и нильский крокодил. Впрочем, несмотря на жуткий вид, пес вел себя вполне мирно и тихонько ковылял рядом с хозяином. Я даже пожалел беднягу. Судя по его худобе, при выборе между едой и спиртным его хозяин частенько делал выбор в пользу последнего. Вот противный бродяга, тихонько пробормотал Дадли, когда бомж обогнал нас и поравнялся с викарием и его женой. Помянутый бродяга на слова Дадли не обратил ни малейшего внимания, зато викарий Тылбот их, похоже, расслышал и осуждающе нахмурился, но вдруг замер, словно громом пораженный. Он просто стоял и смотрел на бомжа, который на замершего соляным столпом преподобного не обратил никакого внимания, продолжая целеустремленно ковылять к одному ему ведомой цели. Я вздрогнул. Что-то в этой сцене показалось мне неправильным, особенно тревога, которая появилась во взгляде миссис Тылбот. Но тут викарий отмер и окликнул бомжа. «Друг мой, нуждаетесь ли вы в помощи?» Бомж с недоумением уставился на священника, но потом разглядел вставочку в воротнике колорадки и хриплым басом ответил. «Мне бы поправиться с утра, святой отец, так вы ж не дадите». «Не дам», — нахмурился Тылбот. «Но я могу снабдить вас едой, дать возможность помыться и переменить одежду, и накормить вашего пса, если вы не против, и не будете меня агитировать, чтоб я в приют подался?» — мрачно спросил бомж. Тылбот медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «видимо, ваш отказ от социальной помощи имеет под собой вескую причину». «Это да», — согласился бомж и кивнул на пса. «Вот она, причина-то. С Трампом меня в приют не берут, а без него я не пойду. Он меня зимой от смерти спас, Трамп-то. Замерз бы я, кабы не он, так что я его не брошу. Поскрипим пока. Старый он, немного ему осталось. Вот как, протянул Тилбот. Что ж, мое предложение остается в силе. Да, дорогая, миссис Тилбот кивнула. Разумеется, святая женщина. Однако преподобный тут же доказал нам, что прекрасно расслышал слова Дадли и не намерен просто так спускать их. Мальчики, окликнул он нас. Добрый день, викарий Тилбот. Хором поздоровались мы. Вы не слишком спешите? Ласково спросил Тилбот таким тоном, что даже Дадли понял, что лучше нам никуда не спешить, и торопливо ответил, «Нет, сэр, точнее, наши дела могут подождать, ради христианского милосердия все дела могут подождать», еще более ласково кивнул Тилбот, «но, увы, мы с миссис Тилбот идем навестить старого мистера Грина, и он подождать не может, так что, возьмите», и он протянул нам ключ, «сэр», удивился я, «вы бывали у меня в доме, мальчики, и знаете где и что можно взять, отведите мистера». Тут он вопросительно взглянул на бомжа, и тот проскрипел. «Кенди меня звать, мистера Кенди», невозмутимо продолжил викарий, «к церкви. Это ключ от пустующего домика садовника. Там есть душ. Дайте мистеру Кенди возможность помыться и его псу тоже. За едой и одеждой зайдете в мой дом с черного хода, там не заперто. Гарри, думаю, ты сможешь разогреть еду. Одежда в коробках в чулане, коробки подписаны, там все чистое. Обувь найдете там же. Хорошо, что к нам недавно поступила партия пожертвований. Справитесь?» «Да, сэр», кивнул я. «Вы никогда не запираете дом?» Удивился Дадли. «Если Господу будет угодно послать ко мне нуждающегося, то любой из малых сих получит помощь», отрезал викарий и невозмутимо отправился по своим делам, поблагодарив нас на прощание. Бомж, что есть мистер Кенди, смотрел на этот цирк с нескрываемым интересом и удивлением, но ему хватило ума помалкивать. А когда мы увлекли его за собой, он пошел беспрекословно, только удивился. «Как же так, детишки? А если я грабитель или душегуб какой?» «Нет, сэр», — отрезал Дадли. «Мистер Тилбот не стал бы помогать такому человеку». Бомж только головой потряс, но мнение свое более не высказывал. 3 часа спустя, отмытый до скрипа, переодетый в чистую одежду, побритый с постриженными волосами, моя работа, ножницы и машинка для стрижки, наше все. Мистер Кенди с удовольствием ел густое мясное рагу, а рядом на столике ожидали своей очереди порция пастушьего пирога и крепкий кофе. Нам же с Дадли осталось только удивляться, насколько меняют человека возможность помыться, побриться и переодеться. Сейчас мистер Кенди выглядел лет на 45, правда, вид у него был, как у выздоравливающего после долгой болезни, но противным бродягой его бы не назвал никто. Почти новый свитер, чистые джинсы и крепкие ботинки сделали его похожим на неплохо зарабатывающего докера или фабричного рабочего, да и выражался он вполне складно, хоть и не слишком грамотно. Что же касается Трампа, то после помывки собачьим шампунем и расчесывания шерсти, с собаками мы оба управляться умели, спасибо Мардж, он перестал напоминать жуткое страшилище, и теперь походил на вполне обычную дворнягу очень сильно смешанных кровей, правда очень большую. К тому же пес оказался терпеливым и неагрессивным, на нас с Дадли он не то, что не рыкнул ни разу, даже зубов не оскалил, хотя ощущения от приведения его в божеский вид явно были не самыми приятными. К тому же взгляд собачьих глаз показался мне подозрительно умным, и я даже на миг подумал, что это каким-то чудом спасшийся из Азкабана и застрявший в собачьей униформе Сириус Блэк, но я тут же эту мысль отбросил. К этому времени я мог уже распознать анимага, но украдкой брошенное заклятие показало, что передо мной 100% пес. Кстати, когда Трамп вполне цивилизованно выхлебал целую миску найденного нами на кухне густого ячменного супа, надеюсь, миссис Тилбот нас простит, но мне показалось, что голодному псу лучше подойдет жидкая пища. Он подошел к нам с Дадли, облизал руки и устроился рядом с кроватью, на которую прилег его хозяин. «Все ты понимаешь, бродяга», — пробормотал я. Неожиданно пес внимательно взглянул мне в глаза и пару раз стукнул хвостом по полу. Я ошарашенно уставился на пса. Неужели все-таки анимаг? А, нет, показалось. «Спасибо вам, ребятки», — сонно проговорил мистер Кенди. «Сосну я часок, устал что-то». «Да, конечно», — ответил Дадли. «Скоро вернется преподобный Тилбот. Он вам непременно поможет». «Никто мне уже не поможет», — еле слышно проговорил мистер Кенди. Я хотел возразить ему, но мужчина уже заснул. Внезапно, словно его выключили. «Идем домой, Дадли», — шепотом сказал я. «Думаю, он проспит до возвращения мистера и миссис Тилбот». Дадли кивнул, и мы покинули место временного пристанища двух бродяг, мистера Кэнди и Трампа. Странно все это. Надо связаться с Северусом. Интерлюдия. И что я скажу Гарри? Мрачно вопрошал тот, о ком только что вспоминал Гарри Поттер, сидя в кабинете Люциуса Малфоя в Малфой-Мэннере и не менее мрачно потягивая коньяк из пузатого бокала радужного стекла. Превосходный выдержанный коньяк пился, как вода, и никакого облегчения не приносил. Сидящий напротив хозяин Мэннера выглядел не менее мрачно, свой бокал он уже осушил, и цепкие ручки маленькой домовушки наполняли следующий. «Скажешь, как есть», — мрачно отозвался Малфой. «Не стоит обманывать мальчика. Этот ребенок заслуживает правды». «Правды?» — проворчал Снейп. Он надеялся на встречу с крестным. «А что услышит? Что деньги не всесильны, хоть и помогают иногда восстановить справедливость. Комендант и надзиратель Азкабана получит свое, и это будет очередной огромный тайный скандал с притянутыми за уши обвинениями», — горько усмехнулся Северус. «Всей правды. Они получат свое», — упрямо повторил Малфой. «Так или иначе, неважно». «Неважно», — согласился Снейп. «Но как я скажу Гарри, что Сириуса Блэка уже год, как нет». Примечание к части. Следующая глава в воскресенье-понедельник. Здоровья вам всем, мира и теплой весны, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки, можно монетами. https://yoamoneyru.4100140571271793. Глава 47. Метаморфоза. Я написал Северусу в тот же день, получил ответ в том смысле, что Зельевар сейчас занят, и если дело может подождать хотя бы дня три, то он разберется с делами и справится сам. Я подумал немного. Дело особо срочным не казалось. Викарий пообещал дать приют мистеру Кэнди и Трампу в домике садовника на время, а может быть и навсегда, если мистер Кэнди, как высокопарно выразился викарий, сумеет преодолеть пагубную страсть к зеленому змею. Мистер Кэнди вроде как призадумался. Все-таки возраст у него был немного не тот, чтобы ночевать под мостами, да и здоровье было основательно подорвано. А тут все-таки крыша над головой и еда взамен на помощь по дому и саду и разнообразный мелкий ремонт в домах подопечных викария, тех самых одиноких стариков.